Как выбрать свою компанию? Мне часто приходится по просьбе клиентов проводить индивидуальный психологический ассесмент, оценку кандидатов на ту или иную должность. Я с удивлением замечаю, как мало соискатели знают о компании, в которой собираются работать даже на очень высоких позициях. Не так давно мне довелось общаться с прекрасным специалистом, строителем с большим опытом работы. Он уволился с должности начальника УКС крупного холдинга, не проработав и 2 месяца. Устраиваясь на работу, он смутно представлял, чем занимается компания, каковы объемы финансирования, не знал, что компания строит крупные производственные объекты в регионах, в том числе и в сельской местности. Это совершенно не совпадало ни с его интересами, ни с его представлениями о будущей работе. Он-то рассчитывал заниматься строительством офисных зданий в Москве. В результате он потерял работу, упустил интересные альтернативные предложения и, конечно, испортил себе резюме. А ведь этого можно было избежать. В поисках работы мы, как правило, обращаем внимание на предлагаемую должность и зарплату, отмечаем, престижная организация или нет. И забываем о том, что не только нас выбирают, но и мы выбираем работодателя. А значит, имеем право знать, что компания собой представляет, насколько надежна, развивается она или стагнирует, и главное, насколько она подходит именно нам. Смена места работы – очень важный шаг, во многом определяющий наше будущее. Шаг гораздо более значимый, чем, скажем, покупка автомобиля. Однако, приобретая автомобиль, мы стараемся получить о нем максимум информации, а о предполагаемом работодателе не знаем практически ничего и даже не пытаемся узнать. Почему? Одни считают, что неудобно наводить справки о компании, а вдруг ваш интерес сочтут неуместным и даже подозрительным. Другие уверены, что право выбора всегда на стороне работодателя. А третьи и хотели бы познакомиться с компанией поближе, да не знают, как это сделать. Между тем, сделать это не так уж трудно. Я предлагаю соискателю, и реальному, и потенциальному, самостоятельно провести ассесмент, то есть оценку организации. Двигаться придется степ-бай-степ. Шаги могут быть короче или длиннее, но их последовательность должна быть соблюдена. Очень важно не пропустить ни единого шага и до конца пути избегать эмоциональных оценок, не подгонять факты под сложившиеся установки, и положительные, и отрицательные, преждевременно не выносить никаких вердиктов. Это особенно важно, когда соискатель выбирает между несколькими компаниями. В этом случае собранная им информация должна быть максимально объективной. Вот те 7 шагов, которые нам предстоит пройти. Сбор формальной информации, сбор неформальной информации, классификация информации, оценка информации, сравнение формальной и неформальной информации, воображение, принятие решения. Шаг 1. Сбор формальной информации. Получить информацию о компании сегодня не так уж трудно. Источников достаточно, стоит только поискать. Практически у каждой организации есть свой сайт, поэтому прежде всего стоит заглянуть в интернет. Посмотрите, что пишут о компании СМИ, изучите рейтинги, пролистайте обзоры в журналах, рекламные буклеты. Убедитесь в том, что найденные вами статьи или обзоры получены из источников, не заинтересованных в рекламе данной фирмы. Выясните, кто руководит компанией, какова его личная история, деловая репутация. Кто будет вашим непосредственным начальником, с кем вам придется взаимодействовать, каковы будут ваши полномочия, возможно, они слишком широки, и вы не сумеете ими распорядиться, или наоборот, они явно недостаточны. Еще один важный момент – как вы будете работать, самостоятельно или в коллективе, и тогда что это за коллектив? Скажем, вы юрист. В каком структурном подразделении вы будете работать? В юридическом управлении среди коллег-юристов, в лизинговом управлении или в отделе продаж, визировать договоры? И то, и другое имеет свои плюсы и минусы. Постарайтесь выяснить, почему открылась ваша вакансия. Это новая позиция? Если нет, то кто с нее ушел и по какой причине? Не забудьте посмотреть на свое будущее рабочее место, разузнать как можно больше о системе вознаграждения, предусмотрены ли бонусы, премии, проценты от прибыли, соцпакет. Каким будет ваш рабочий день? Где-то работают от и до положенного времени, а где-то принято сидеть до тех пор, пока сидит начальник. Мы сейчас не говорим о том, что хорошо, а что плохо, но со своим уставом в чужой монастырь не пойдешь, а вот понять устав этого монастыря совершенно необходимо. Шаг второй – получение неформальной информации. А для этого вам, скорее всего, придется посетить офис компании. Недаром говорят, что лучше один раз увидеть. Придя в компанию, попробуйте посмотреть на нее, ничего не оценивая и ничего сходу не отвергая. Просто отмечайте все, что увидели. В каком здании располагается организация, какая табличка на двери, как вас встретила охрана, как вам оформили пропуск, как ведут себя секретари в приемной, как сотрудники одеты, висят ли объявления, лежат ли рекламные материалы, и если да, то каково их содержание, как оформлено помещение, что за клиенты приходят. Найдите повод прийти пораньше, посидите в кадровом департаменте, сотрудники настолько привыкли к посетителям, что ведут себя совершенно свободно, а вы спокойно смотрите, слушайте, запоминайте. Понаблюдайте за сотрудниками, как они здороваются друг с другом, как разговаривают, как относятся к посетителям. Их поведение во многом говорит об организации в целом, о том, как она взаимодействует с окружающим миром, как относится к работающим в ней людям. И что еще очень важно, выйдя из офиса, прислушайтесь к себе, к своим мыслям и чувствам, возникшим во время путешествия по компании, и запомните их. Это скажет лично вам очень много об организации. Шаг третий. Классификация информации. Разложим собранную информацию по корзинкам. История компании, ее рабочее окружение, клиенты, партнеры, инвесторы, потребители, цели, стратегия, планы, руководитель компании, ваш непосредственный начальник, структура компании и ваше место в ней, деловая культура, условия работы, рабочее место, рабочий день, система вознаграждения и так далее. Набор корзинок у каждого будет свой, в зависимости от тех задач, которые мы перед собой ставим, от того, что для нас наиболее важно. Но не увлекайтесь и не наполняйте более 12 корзинок, иначе оценка информации может оказаться слишком трудоемкой. Шаг четвертый. Оценка информации. У каждого соискателя свой набор корзинок, и способы оценки их содержимого тоже будут свои. В зависимости от задач, которые соискатель перед собой ставит, опыта, возраста, карьерных амбиций. Для примера попробуем оценить содержимое нескольких таких корзинок. Начнем с тех, что содержат формальную информацию. Мы выяснили, сколько лет компания существует, кто учредители, какую нишу она занимает на рынке. Как была создана, был ли это нормальный, легитимный процесс, или у компании темное прошлое, и тогда, что вполне вероятно, туманное будущее. Насколько с вашей точки зрения компания надежна, устойчива и перспективна? Многое может сказать и рабочее окружение организации. Подумайте, готовы ли вы контактировать с ее клиентами, сработаетесь ли с ее партнерами, насколько это будет для вас интересно и комфортно. Оцените условия работы. Скажем, вам придется работать в комнате, где кроме вас находится еще десяток человек и постоянно звонят телефоны. Способны ли вы работать в такой обстановке? Или наоборот, вы одни в кабинете, а для вас работать в одиночку смерти подобно. Устраивает ли вас система вознаграждения? Не секрет, что существуют разные формы выплаты зарплаты. Есть организации, где зарплату приходится буквально выбивать. Для кого-то это совершенно неприемлемо, а кто-то, напротив, умудряется при такой системе получать еще больше. Бывает, босс приезжает в офис к обеду и работает до ночи, а вместе с ним вынуждены просиживать на работе и те, кто честно явился к положенным 9 утра. Сможете вы так работать? Заглянем в корзинку с неформальной информацией. Самый простой способ понять, здорова ли компания, присмотреться к ее деловой культуре, узнать, как себя чувствуют люди, которые в ней работают, уверены ли они в завтрашнем дне или постоянно испытывают чувство тревоги, знают ли о важных решениях руководства или в компании царит информационный вакуум. Важно не принять нездоровую и нерабочую атмосферу в организации за неформальную и даже семейную. Ведь за панибратской манерой общения часто скрывается подмена деловых отношений личными, когда взаимная договоренность имеет больший вес, чем деловые обязательства, а личные контакты ставятся выше интересов дела. Насколько это соответствует вашим представлениям о деловой культуре? Или при посещении компании вам бросилось в глаза невероятное количество циркуляров и предписаний, папки с отчетами, лежащие наготове и немедленно извлекаемые в ответ на любой ваш вопрос, куча формальных правил, о которых вас предупредили на собеседовании и так далее. Приглядитесь внимательно, что это? Псевдодеятельность? фасад, скрывающий запутанность реально происходящих в организации процессов, или четкая регламентация и хорошо налаженное делопроизводство. Есть компании, придерживающиеся западного стиля менеджмента, где все процессы четко прописаны. Подходит ли это лично вам? Сможете ли вы вписаться в столь жесткую корпоративную культуру или будете воспринимать все происходящее как насилие над личностью? Шаг пятый. Сравнение формальной и неформальной информации. Проанализируйте, насколько отличается то, что организация о себе декларирует, от того, что происходит на самом деле. Например, есть формально декларируемые цели, а есть реальные. Чем меньше ножницы, тем лучше. Чем они больше, тем опаснее иметь дело с такой компанией. Поняв реальные цели компании, подумайте, готовы ли вы вкладывать свои силы и средства в достижение таких целей. Насколько велик зазор между тем, что вы предлагаете делать, и тем, что вам придется делать в качестве сотрудника компании. Скажем, вас пригласили руководить управлением по привлечению крупных корпоративных клиентов, но все ваши идеи почему-то пробуксовывают. Оказывается, финансовые ресурсы компании давно исчерпаны, и реально она не заинтересована в привлечении новых клиентов. Но руководству важно, чтобы это управление существовало и возглавлял его человек, известный на рынке. Это создает видимость развития. И тогда ваша бурная, но, увы, бесплодная деятельность будет лишь имитацией активной работы компании. Обратите внимание и на структуру организации. Существует понятие формальной и неформальной организационной системы. Эти системы иногда существуют параллельно. Формальные на бумаге, в документах, неформальные в реальности. Я называю такое раздвоение организационной шизофренией. То, что декларируется, не соответствует тому, что существует в реальности. Если руководитель ясно видит задачу, он легко сможет объяснить любому, даже непосвященному человеку, в том числе и соискателю, в чем она состоит. И как структура его организации способствует максимально быстрому и эффективному ее решению. Но если в ответ на ваш вопрос о том, чем занимается и за что отвечает то или иное подразделение, вы слышите «ну, у нас все устроено очень сложно», это должно вас насторожить. Для кого-то работать в атмосфере неопределенности – одно удовольствие, так как появляется возможность расширить свои полномочия и поднять с дороги власть, которую уронил руководитель, а для кого-то – настоящая катастрофа. Шаг шестой. Воображение. Сядьте поудобнее, закройте глаза и попробуйте представить, как вы приходите на работу. Вот вы входите в здание, проходите по коридорам, здороваетесь с сотрудниками, разговариваете с руководителем, садитесь на свое рабочее место. После 3-4 минут такой мысленной работы вам либо захочется поскорее выйти из программы, либо расположиться поуютнее и начать работать. Шаг седьмой. Принятие решения. У каждого из нас свои приоритеты, следовательно, и значимые факторы у каждого будут свои. Бывает, один единственный, отрицательный, с вашей точки зрения, фактор перечеркнет все положительные. А с какими-то негативными моментами вы, возможно, смиритесь, примите их как данность, постараетесь адаптироваться к ним. Но главное — подойти к этому осознанно. Еще 10 лет назад мы представить себе не могли, что когда-нибудь будем предлагать себя работодателю. Слава богу, через это перешагнули. Пора подняться на следующую ступеньку, понять, что есть свободный выбор обеих сторон, право работодателя предложить вам работу или отказать, и ваше право принять или не принять предложение. Надо признать за собой это право, иначе трудно найти работу, которая, возможно, станет делом всей вашей жизни. Кстати, не только кандидат, но и руководитель может провести такой ассессмент своей организации. Согласитесь, никогда не вредно посмотреть на себя и свою компанию со стороны.